Часть вторая. Пятница, 12 ноября 1976 года. Элизабет. Элизабет идет на запад по северной стороне улицы, в холодной серости воздуха, что сливается с монотонным небом, серо-рыбьего цвета. Она не заглядывается на витрины. Она знает, как выглядит, и не тешит себя иллюзиями, что могла бы выглядеть по-другому. Ей не нужно ни ее отражение, ни отражение мыслей других людей, о ней или о себе. Персиково-желтое, яблочно-розовое, малиновое, сливовое, шкуры, копыта, плюмаж, губы, когти – все это ей без надобности. Она в черном пальто. Она – жесткая плотная сердцевина. Та черная точка, вокруг которой спирально закручиваются прочие цвета. Она глядит прямо перед собой – плечи держит ровно, шагает твердо, она марширует. На пальто, на лацканах, идущих ей навстречу, памятки, красные тряпочные лепестки, капли крови, что выплеснулись из черной фетровой дырочки в груди, пришпиленная по центру булавкой. День памяти. Булавка в сердце. Примечание. День памяти празднуется в Канаде 11 ноября. Он посвящен памяти всех канадцев, погибших на войне. В знак уважения к ветеранам войны в этот день люди покупают и носят на груди красные маки, символ пролитой крови. Конец примечания. А что продают в пользу умственно неполноценных? Семена надежды. В школе принято было замолкать, пока кто-нибудь читал стих из Библии, а потом все пели гимн. Склонив голову, стараясь напустить на себя серьезный вид, сами не зная зачем. В отдалении или по радио грохотали пушки. «Коль вы нарушите завет, нам и по смерти не найти покоя, хоть маки будут рдеть во Фландрии полях». Примечание стихотворения Джона Маккре, ставшее своего рода гимном Дня памяти. «Во Фландрии полях олеют маки, среди крестов за рядом ряд, то наши памятные знаки». Конец примечания. Это написал канадец. «Мы павшие. Нация некрофилов». В школе ей приходилось учить эти стихи 2 года подряд. Тогда еще было принято учить стихи наизусть. Однажды ее выбрали читать это стихотворение. Она хорошо запоминала наизусть. Тогда это называлось «любить стихи». Она любила стихи, пока не окончила школу. Элизабет купила мак, но не носит его. Он лежит у нее в кармане. Она трогает булавку большим пальцем. Она помнит времена, когда эта прогулка, любая прогулка через эту часть города, привела бы ее в восторг. Эти витрины с их обещаниями, по сути чувственными, заменили собой прежние витрины и прежние обещания, сулившие только безопасность, твидовые костюмы. Когда это случилось, этот переход к опасности? Где-то за последнее десятилетие костюмы из плотной шерсти и английские шелковые косынки уступили место всякой экзотике, импортным индийским костюмам с разрезными юбками, атласному белью, серебряным амулетом, которые должны болтаться меж грудями, как рыбки на крючке, клевать тут, а еще мебель, среда, обстановка, аксессуары, лампы с цветными абажурами, благовония, магазины – всецело посвященное мылу или толстым банным полотенцем, свечи, притирания, соблазны, и она соблазнилась. Когда-то у нее горела бы кожа, идя она по этим улицам. Витрины предлагали бы себя, не требуя ничего, уж, конечно, не денег, лишь одного слова «да». Вещи почти не изменились, только цены выросли, и магазинов стало больше. Но тот ласкающий аромат исчез, теперь это всего лишь товар. Платишь и получаешь. Получаешь ровно то, что видишь. Лампу, бутылку. Будь у нее выбор, она взяла бы то, прежнее, другое. Но мертвенный голосок внутри ее говорит, что выбора нет. Говорит просто ложь. Она останавливается перед газетным ящиком и наклоняется, заглядывая в квадратное стеклянное окошко. Надо купить газету, чтобы читать, сидя в приемной. Обязательно нужно будет на чем-нибудь сосредоточиться, а журналы, которые обычно держат в подобных местах, ей сейчас не по нутру. Многоцветные журналы, где все красочнее, чем в жизни, журналы про здоровье, про материнство или про то, как мыть голову майонезом. А нужно что-нибудь черно-белое, тела, падающие с балкона 10-го этажа, взрывы, настоящая жизнь». Но читать газету ей тоже не хочется. Все газеты пишут только о выборах в Квебеке, которые состоятся через 3 дня, и ей совершенно неинтересны. Выборы ее привлекают не больше, чем футбол. И то, и другое – мужские ресталища, в которых ей достанется в лучшем случае флажком помахать. Кандидаты, сборище серых пятен – противостоят друг другу на первых страницах газет, обмениваясь молчаливыми, хоть и не бессловесными выпадами. Ей все равно, кто победит, а вот Нату не все равно, и Крису было бы не все равно. Он всегда, будто безмолвно, обвинял ее в чем-то, словно самой своей личностью, манерой речи, она что-то вымогала у него, вторгалась в его жизнь». Тогда как раз все говорили про языковой вопрос. «У меня что-то с ушами. Я, кажется, глохну. Иногда время от времени я слышу высокий звук, как будто гудение или звон, и мне трудно расслышать, что говорят другие люди. Мне все время приходится переспрашивать. Нет, я не простужалась, нет». Она репетирует свою речь, потом повторяет ее доктору и отвечает на вопросы, сложив руки на коленях. Ноги в черных туфлях, ровненько, сумочка у ног, почтенная дама. Доктор – пухлая, прозаического вида женщина в белом халате, на лбу фонарик. Она добрым голосом допрашивает Элизабет и делает у себя пометки докторскими иероглифами. Потом они проходят в соседнее помещение. Элизабет садится в черное дерматиновое кресло, врач заглядывает ей в рот и уши, по очереди, при помощи зонда с фонариком. Она просит Элизабет зажать нос и дунуть, не послышится ли хлопок. «Пробок нет», — радостно говорит доктор. Она укрепляет на голове Элизабет наушники. Элизабет смотрит на стену, где висит раскрашенное гипсовое панно. Дерево, ребенок с личиком эльфа, смотрит, задрав голову, на ветви, а рядом стихи, написанные шрифтом с завитушками. «По мне и лучшие стихи в сравнении с деревом плохи, тем деревом, чей жадный рот к земной груди приник и пьет». Примечание «Деревья», 1913 год, стихотворение Джойса Килмера, годы жизни 1886-1918, в переводе Лукашевича, конец примечания. Элизабет дочитывает до этого места и останавливается. Даже идеализированное дерево в гипсовом овале кажется ей похожим на спрута, корни переплетаются, как щупальца, впиваются в округлую выпуклость земли, жадно сосут. Нэнси начала кусаться. Когда ей пошел 6-й месяц, и у нее вырос первый зуб. Доктор возится с кнопками машинки, от которой тянутся провода к наушникам. Машинка издает сначала высокие марсианские ноты, потом низкие вибрации, рокот. «Слышу», — говорит Элизабет каждый раз, когда звук меняется. Она точно знает, какая у этой женщины обстановка в гостиной. На диванах чехлы из мебельного ситца, лампы в виде фарфоровых нимф, на каминной полке керамические пудели, как у матери Ната, пепельница, обсаженная по краям божьими коровками натуральных цветов. Вся комната — одно сплошное искривление времени. Доктор снимает с Элизабет наушники и просит ее пройти во внешнюю комнату. Они обе садятся, доктор — благодушно, снисходительно улыбается, будто собирается сообщить, что у Элизабет рак обоих ушей. «Слух у вас в полном порядке», — говорит она. «Уши чистые, диапазон нормальный. Возможно, у вас легкая остаточная инфекция, которая время от времени вызывает закупорку слуховых проходов. Когда это случается, просто зажмите нос и дуньте, как в самолете. От давления уши прочистятся». «Я, кажется, глохну», — сказала Элизабет. «Может быть, ты просто некоторых вещей не хочешь слышать», — ответил Нат. «Элизабет», — говорит секретарша доктора, — «что не будет записываться в следующий раз. И ей кажется, что та глядит на нее странно. Со мной все в порядке», — объясняет Элизабет. Она спускается в лифте и проходит через старомодный бронзово-мраморный вестибюль, по-прежнему маршируя. У двери на улицу гудение опять начинается, высокое на одной ноте, будто комар пищит, или ребенок поет не в лад, или провода гудят зимой. Где-то идут электротоки. Она вспоминает историю из Reader's Digest, прочитанную когда-то в приемной у зубного врача. Про старушку, которая начала слышать у себя в голове ангельские голоса и решила, что сходит с ума. Много времени спустя, после нескольких обследований, врачи, наконец, поняли, что старушкины металлические зубные мосты ловят передачи местной радиостанции. Reader's Digest перепечатал эту историю как анекдот. Уже почти 5 часов, темнеет. Тротуар и мостовая склизки от мороси. Улица забита машинами. Элизабет переступает через канавку и переходит улицу по диагонали, перед стоящей машиной, позади другой смотрящей машины. Зеленый грузовик доставки резко тормозит в движущейся полосе в 3 футах от Элизабет. Водитель давит на гудок и кричит: «Дура, тебе что, жить надоело?» Элизабет продолжает идти поперек дороги, не обращая на него внимания, твердым шагом маршируя. Надоело ли ей жить? Звон в правом ухе обрывается, будто провод перерезали. У нее все в порядке с ушами. Звук исходит откуда-то еще, ангельские голоса.